Дорогие братья и сестры, так предложено, чтобы вот с нашего Краснодарского, Ставропольского края отчет был. И у нас, в нашем вот объединении, несколько республик. Это все с востока на запад, так идти по карте, так вот смотреть. Это Дагестан, это Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и вот Ставропольский край. В основном это территория, которую населяют люди, исповедующие религию ислам. Вот. И там приходится братьям и сестрам трудиться и совершать благовестие. У нас сначала сейчас братья расскажут, как совершается благовестие в Осетии. Пастор Руслан расскажет. Ну, хотел я немножко вот из истории такой фрагмент взять. Откуда появились баптисты в Осетии? А потом уже с Осетии распространялись здесь тоже, можно сказать, у нас по Северному Кавказу. В конце 18-го столетия во Владикавказ, значит, приехали с Тифлиса два молодых человека. Это был Иван и Егор. Им было немного более 20 лет. Они приехали, можно сказать, тогда еще на каретах ездили, с Тифлиса приехали. В Тифлисе они приняли крещение, вот только что приняли крещение от Воронина. Это были молодые братья, как говорю, немножко больше 20 лет было им. Вот. И они приехали с таким желанием, чтобы рассказать своим родным, вот здесь, в Владикавказе. Значит, это был Иван Проханов, Иван Степанович Проханов, молодой человек. Здесь его отец был очень богатый человек, у него был хлебзавод, макаронная фабрика, и его дом там большой, и сейчас можно там, в Владикавказе, поставить на этот дом. И он, когда ехал к себе в гости из Санкт-Петербурга, они ехали через Тифлис, он прихватил с собой Егора Богданова, просто друга своего прихватил с собой, чтобы посетить вот здесь Владикавказ и своих родных. Итак, когда они приехали в семью Прохановых, их очень хорошо приняли, и началось благовестие. Сразу с первого вечера, как они приехали, они засвидетельствовали, что это молокане были, Прохановы там, и друзья Прохановых были молокане. Они стали засвидетельствовать, что они приняли крещение. Сразу отец от Проханова восстал, ты изменил нашей вере, ты крещение принял, все. Ну, Егор его поддержал, говорит, мы не православные, мы иванцы-христиане. И они стали свидетельствовать, и здесь же Егор спрашивает, кто желает принять крещение? Мы рукоположенные, мы можем преподать крещение. И несколько человек, таких взрослых уже мужчин, молокан, вот, изъявили желание принять крещение, и так образовалась церковь. Значит, Егор решил остаться там, и он стал первым пресвитером Владикавказской церкви. В скорости в 7-м году, в 1907 году его осудили на 14 лет выселки. Его выслали. Но служение продолжалось, и сейчас церковь трудится, в Осетии много церквей сейчас, благодаря тому, что кто-то приехал с желанием поблаговествовать. И вот так, как могли, благовествовали, образовалась церковь. Мы сейчас как раз послушаем, вот расскажут нам братья, как трудится в Владикавказской церкви и в Осетии. Пожалуйста, брат Руслан.